Глава 15, которую Капибара проводит за чтением. Дневник Мануэля Ортега Россио, броненосца, археолога и собирателя легенд. 13 апреля 1925 года. Второй день пути из Рио дос Анималис. Я уже несколько месяцев живу в Рио дос Анималис. Город пока небольшой, но уютный. Центральные улицы сейчас активно застраиваются новыми современными зданиями. Особенно впечатляют проекты музея и главной библиотеки. Думаю, через несколько лет город преобразится и перестанет быть такой скучной дырой, в которой некуда пойти приличному зверю. Я собирал сведения о маске короля Ягуара везде. Библиотеки, архивы, монастыри, слухи и легенды на базарах и ярмарках. Их до обидного мало. Звери будто боятся говорить о том, что произошло здесь давным-давно. С тех пор, как ко мне попал каменный диск с рисунком и описанием тайного ритуала маски, я не могу думать ни о чем другом. Перерисую его сюда, чтобы, когда маска окажется в моих лапах, ничего не перепутать. Рисунок на полу, символы четырех стихий шаманов, текст заклинания. У меня есть все, чтобы в день летнего солнцестояния получить великую силу сердца гор. Однако у меня такое чувство, что маску после предательства Кецаля спрятали так, чтобы никто, кроме истинного наследника, не смог ее найти. В древних текстах я нашел упоминание о некой пещере, но карты противоречат друг другу. Одна подсказка ясна. Где солнце встречает когти ночи, там дух ягуара дремлет. Меня обещали познакомить со зверем, который, по слухам, знает, где находятся пещера и маска. Сгораю от нетерпения, но пока боюсь надеяться на удачу. На странице, рядом с неразборчивыми записями, действительно находился причудливый рисунок в виде звезды, вписанный в квадрат. Рядом шло описание необходимых предметов и трав, а также текст на древнем ацтекском языке. Клара немного понимала его. Это действительно было зловещее заклинание призыва силы, от которого по спине побежал холодок. Капибаре было очень интересно узнать побольше о загадочном археологе, который жил около 100 лет назад. Она пообещала себе, что позже обязательно прочтет его дневник целиком. Но время поджимало, и она перелистнула страницы к следующей закладке. 15 апреля 1925 года. Пятый день пути из Рио дос Анималис. Уже несколько дней наша небольшая экспедиция продирается сквозь непролазные джунгли. Говорят, где-то рядом есть поселение племени леопардов, но мои проводники предпочли обойти его стороной. Говорят, что эти звери не любят чужаков и довольно агрессивны. Я в радостном предвкушении, несмотря на все тяготы пути. Хуан, местный охотник-оцелот, взялся проводить меня и нескольких носильщиков до загадочной пещеры. На первый взгляд Хуан не внушает особого доверия и похож на бродягу и вора. Но он так впечатляюще рассказывал о том, как случайно обнаружил пещеру с таинственными знаками четырех шаманов во время несчастного случая на охоте, что я ему верю. На четвертый день пути нас бросили местные носильщики. «Те, кто ищут маску, не возвращаются», — сказали они. Я не впервые слышу подобное, но меня не пугают древние суеверия. Я уже был в экспедиции в джунглях, однако еще никогда не чувствовал такого недомогания. По вечерам, когда мы разводим костер и Хуан угощает меня мате, у меня поднимается температура. 16 апреля 1925 года. Шестой день пути из Рио дос Анималис. С каждым часом путь в джунглях становится все тяжелее и тяжелее. Мы бросили половину снаряжения и припасов и вынуждены буквально продираться сквозь лианы и ветки, прорубая себе дорогу с помощью мачете. Невыносимая жара, жажда и насекомые. Хуан ведет себя все более странно, но, наверное, в этом виноваты тяжелые походные условия. Он предупреждает, что в самой пещере множество хитроумных ловушек. Я чувствую себя все хуже и хуже, особенно по вечерам. 18 апреля 1925 года. Где-то в горах Агульяс-Негрос. «Не верю своей удаче. Мы нашли вход в пещеру». Хуан был прав. Ловушки есть, и они хитроумны. Я чуть не провалился в яму, полную шипов, а Хуан случайно наступил на плиту, из-за чего обрушился целый коридор. Но самая большая загадка — это сама маска. В центре зала стоит алтарь, но он пуст. Надпись гласит: «Только тот, чье сердце чисто, сможет вернуть маску ягуара миру. Но где же она?» Не знаю, какое число. В пещерах нет ни дня, ни ночи. Где-то в горах Агульяс Негрос. Мне все хуже и хуже. Я не могу есть, только пью приготовленный Хуаном мате. У меня жар, и мне сложно отличить сон от яви. Я пытаюсь расшифровать письмена и символы на стенах пещеры. У нас заканчиваются дрова и свечи, но я очень близок к разгадке. Куда-то пропало вырванное мной из книги описание ритуала призыва сердца гор. И это очень странно. Только бы хватило сил довести до конца поиски. Неужели проклятие маски все-таки существует? С каждой новой записью почерк Мануэля становился все более неразборчивым. Строчки кое-где наползали друг на друга, а на страницах были видны следы от капель воска. Клара уже забыла про расследование, лишь переходила от закладки к закладке, переживая за судьбу давно умершего археолога. Апрель 1925 года. На пути в Рио дос Анималис. Я жив. Я вышел из пещеры один. Маска со мной. Мой ум ясен как никогда, а сердце спокойно. Но я считаю своим долгом закончить эти записи, даже если их никто никогда не прочтет. История, имеющая начало, обязательно должна иметь конец. В тот миг, когда я трясущимися лапами был готов достать маску короля Ягуара из тайника в стене, Хуан ударил меня по голове камнем, и я потерял сознание. Первое, что я увидел, придя в себя, — Хуан в маске короля Ягуара. Он бормотал что-то о силе и славе, о том, что все его обидчики теперь жестоко поплатятся, и не обращал на меня никакого внимания. На полу была криво начерчена звезда в квадрате, а в лапах он держал украденный у меня листок из книги. Я видел, что многие условия ритуала не соблюдены, а древние письмена он читает неправильно. Но как только он надел маску, все изменилось. Свет свечи резко задрожал, из глубины пещеры зазвучал жуткий вой, и я увидел искры, летящие от маски. Я ощутил всю ее мощь и понял, что она ни в коем случае не должна достаться одному зверю. Хуан продолжал выкрикивать заклинания, коверкая слова. Вой усиливался, а искры становились все ярче. Кажется, что его лапы стали отрываться от земли. Это было жутко. Из последних сил я метнулся к нему, стараясь стереть рисунок на полу и сбить оцелота с лап. С невероятной силой и скоростью он выпустил когти и попытался оцарапать меня, защищая маску. Но я как-никак трехпоясный броненосец. Только представители нашего вида издревле умеют сворачиваться в шар, хотя, живя в цивилизованном мире, практически перестали использовать это умение. Я пригнул голову к животу, пока панцирь полностью не замкнулся. В таком состоянии броненосец почти неуязвим даже для когтей слетевшего с катушек оцелота. Замахнувшись на меня еще раз, Хуан неожиданно потерял равновесие и упал навзничь. Казалось, маска сама соскользнула с его морды, не желая служить столь подлому зверю. От удара о каменный пол оцелот потерял сознание. Я схватил маску и осторожно проверил, жив ли Хуан. Думаю, дух сердца гор не хотел принадлежать предателю и помог мне. Я быстро собрал вещи, забрал маску и предоставил Хуану воле судьбы. Примерить маску я так и не решился. 25 апреля 1925 года. Рио дос Анималис. Я покинул храм с маской короля Ягуара в вещевом мешке. Думаю, что дух Тепиолотля выбрал меня ее хранителем, и я не посмел ослушаться. Но я не возьму маску в Европу, не спрячу в пещерах. Я отнесу ее и мой дневник в новый строящийся на этой земле музей и оставлю их потомкам тех, кто знал истинную силу этой маски. Я расскажу им про древнюю и позабытую традицию священного танца в день летнего солнцестояния. То, что могло стать проклятием, будет нести удачу и радость для каждого. Пусть мир узнает историю маски короля Ягуара и разделит ее силу поровну. Среди вещей, в спешке схваченных мною в пещере, оказался мешок Хуана, а в нем — пузырек черной белины. Это растительный яд, вызывающий спутанность сознания, слабость и проблемы с движением. Я уверен, что оцелот подливал мне его в мате во время нашего пути. С тех пор, как его нет рядом, я чувствую себя просто отлично. Прощай, Хуан. Надеюсь, что ты одумался, выбрался из пещеры и выбрал честный путь в жизни. Клара в изумлении захлопнула дневник Мануэля. Так вот, кому они обязаны традиции ежегодного карнавала. Именно Мануэль передал маску короля Ягуара в их музей и рассказал, какие силы могут за ней стоять. Почему Рикардо сразу не рассказал ей всю правду? Почему скрыл свои исследования в архиве? Теперь она лучше понимала суть маски и то, как обладание ей может свести с ума. Но на долгие отвлеченные размышления времени у нее не было. Маску короля Ягуара нужно обязательно вернуть в срок.